Ваню ругают. Бывают дни, когда человеку не везет. Но это можно пережить. Не везет сегодня, повезет завтра. А бывают дни, когда человека все ругают. Вот тут-то как быть? Первой за Ваню взялась бабушка. Все с ног от усталости валятся, а еще и ты под ногами. Ты что, работы не видишь? Цветы можно полить? Можно. Полено дров можно принести? Можно. Я принесу и полью, ответил Ваня. Но не мог же он сразу переключиться на другое дело. Он сидел на полу и выкручивал болтик из машины. От него дождешься, подал голос старший брат. Я уж на него ни в чем не надеюсь. Взял карандаш, сломал. Взял резинку. Где она? Съел, что ли? Не брал я твою резинку. А куда она делась? Если не взял, так покажи ее. Покажи. Тут и сестрица вылезла в переднюю. А вот ты, Ванька, не дал мне мела на полу рисовать, а сам раскрошил. Я буквы писал. Ишь как, воскликнул старший брат. Грамотным хочешь быть, а ей нельзя. Что ж ей, всю жизнь в темноте прожить? Так думаешь, да? Вовсе я не думаю, защищался Ваня, но бабушка и эти слова использовала. А думал бы, так бы и не поступал. Тут пришли родители и тоже взялись за Ваню. Ванюша, ты что же-то обувь разбросал и грязную оставил? Другие бы не только свою, но и остальные их прибрали. Видишь, все заняты, надо помогать. Коля занимается, Лена маленькая, мы работаем, бабушка с вами измучилась. И даже дедушка, самый верный человек, предал Ваню. Он заявил, нынче молодежь вся такая, ей работу надо показывать. А пока укажешь, так лучше сам 100 раз сделаешь. Они на это и надеются. И никто не понял, как горько Ване, как он изо всех сил скрипился, промолчал, а вскоре потихоньку вышел в сени. «Дверь-то скрипит», — подумал он, — «могли бы и смазать. Это-то мне не под силу». Обувь была уже расставлена. Да если бы и не была, Ваня бы из упрямства не стал бы ее расставлять. «Конечно», — думал Ваня, — «я бы не переломился, но зачем же они все на меня, на маленького? А сами? И дверь у них скрипит, а вон и ступенька расшаталась, а вон и дождевик не на месте болтается». Сами-то! Эх! Но тут Ваня честно признался себе, что они правы, что дождевик висит не просто так, а на сквозняке сушится. Глазам стало горячо, он замигал и понял, что сейчас заплачет. Но он не хотел, чтобы видели его слез, залез в чулан, лег там на мешке с зерном и решил пореветь вдоволь. «Вот умру, — думал он, — вот перестану дышать, так сразу узнаете, да поздно будет, вот так вот!» Но тут слезы исчезли, и Ваня просто стал думать. Только думалось совсем иначе, без обиды на старших, наоборот, Ваня вспоминал не про их, а про свои поступки. Давно ли он тайком съел большую конфету и не признался? Давно ли бабушка велела ему нести на помойку ведро с ополосками, а он не дотащил до помойки, выплеснул под забором? Ваня вспомнил, как он плохо умывается, только для виду, как он не любит причесываться, как столкнул с подоконника горшок с цветком и окончательно решил, что он плохой, что старшие правильно его ругают, что жить так дальше нельзя. Но что же делать?